19 января Африканский региональный оргкомитет по ознаменованию дня рождения великого генералиссимуса Ким Чен Ира выставил на своем сайте полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына. «Верная служба народным массам – способ существования трудовой партии Кореи и источник ее непобедимой мощи».